незаменимый помощник. Палм упрямо молчал, пока я ворочался полночи без сна, пока забылся наконец под утро на пару часов. Молчал, когда я продирал глаза, когда умывался, когда лениво размахивал руками на балконе, изображая зарядку, и молол кофе. Собственно, в такой ситуации обычный человек ждал бы телефонного звонка, но я-то знал Иркин характер. С ней станется прислать по почте письмо в пару строк, нечто информативное, вроде «не звони мне больше». Плюс штамп из ее любимых мягких книжечек серии «Страсть», типа «между нами все кончено». Я плюнул на все и пошел в ванную. По закону подлости мелодичная трель, сопровождающая получение почты, прозвенела именно в тот момент, когда я со стервенением выдавливал на волосы остатки шампуня. Заслышав сигнал, я в три движения смыл пену, сдернул с вешалки полотенце и поскакал по коридору, оскальзываясь на поворотах. Линолеум и мокрые ноги – плохое сочетание. Я разбил стакан с зубными щетками, уронил вешалку и чуть не своротил книжную полку, уцепившись за нее во время очередного пируэта. В конце концов, танец смерти закончился трагедией. Я безошибочно наступил бедняге Клаусу на хвост. Разбуженный непонятным шумом, кот носился за мной, полагая, что я неугомонный хозяин и затеял нечто вроде игры. За что и поплатился. Дикий, полный ненависти к этой несправедливой жизни, мяв огласил квартиру на короткое время, повергнув меня в шок. После чего Клаус ядовито прошипел нечто нелицеприятное в мой адрес и забился под шкаф. Два горящих местью зеленых глаза не предвещали ничего хорошего. «Клаус, ну прости, я случайно». Злобное шипение. «Ну и пошел ты». Я схватил со стола палм, мокрыми пальцами пробежался по панели, чувствуя, как сердце дает ударов 120. Папки, входящие, изъяла пустота. «Черт возьми, сам же вчера настроил палм удалять все письма от Ирки». А злился типа. Теперь только оставалось, что гадать, она это была или какой-нибудь обычный спам, типа писем счастья, или предложение поучаствовать в семинаре бухгалтеров. Ладно, на сей случай остался лог. Письмо удалено. Прислано с адреса интернет-кафе на Лесной, 12. Абонент – конфетка@email.ru. Ирка. «Откуда ты знаешь?» – зло буркнул я. «А до чего я дошел? Разговариваю с собственным компьютером». Забыл я, что в Palm встроен микрофон и распознаватель речи для голосового ввода. Но с пару месяцев назад я проапгрейдил систему, и теперь Palm умел отвечать на простые вопросы. Сколько времени, как проехать куда-то, когда день рождения у шефа и так далее. Только вот этим все не ограничилось. Следующие версии на ладонник скачивал сам, стоило только забыть его на ночь подключенным к розетке сети шнуром. По экрану пробежали строчки. В памяти данной модели сохранены куки абонента конфетка@email.ru. Любимые шрифты, размер, фон, сообщение – все совпадает. Контактировать с абонентом конфетка@email.ru больше нет необходимости. У нее нет ни палм-топа, ни даже ноутбука. В сеть этот абонент выходит с домашнего компьютера. Или, как сегодня, из интернет-кафе. Сейчас, между прочим, это вышло из моды. Абонент kisunya@pochta.ru по всем техническим параметрам больше подходит для устойчивого контакта. У нее последняя модель Sony Klee с процессором 200 МГц, цветной экран, откидная клавиатура плюс все функции GPRS, Nscribe GPS. Следует по возможности сократить дальность связи с ней. Букеты цветов и открытка через службу доставки уже высланы абоненту kisunya@pochta.ru. Фу. Я плюнул в сердцах, метнул палму на диван и снова поплелся в ванную домываться. На половине пути меня остановил требовательный писк. Да, господи, неужели снова почта? Необходимо сократить повышенные нагрузки на корпус, написал палм. Иначе возможна нестабильная работа и повреждение блоков памяти. Хорошим решением будет замена корпуса на такой же, но только из ударостойкой пластмассы. Также рекомендовано ограничить использование модели в средах с повышенной влажностью. Виновато вытирая мокрые ладони, я прочел дальше. Или приобрести водонепроницаемый чехол. В противном случае есть риск короткого замыкания любого из микроэлементов на главной микроплате. Эх. Что ж, Я снова полез под душ, проклиная все на свете. Больше всех досталось Винеру, Тьюрингу и, по привычке, Биллу Гейтсу. Вызов запищал снова, но я твердо решил не обращать на это внимания. Ну-ну, посмотрим, у кого быстрее сядут батарейки. Через 5 минут Палм 3 звонил, не переставая. Я до упора повернул кран и поднялся, и принялся фальшиво насвистывать. Вернувшись в комнату, я застал следующую картину. Клаус таки выбрался из-под шкафа и, решив, видимо, что с местью пока можно подождать, терзал верещащий комп лапой. Похоже, кот назначил на сегодня наладонник новой игрушкой. Я живо припомнил, сколько денег кот дал за Палм, похолодел и завопил на всю квартиру. «Клаус, брось, кыш!» Сосед-пенсионер, большой поборник тишины, привычно заколотил в стену. Кот же независимо тряхнул в мою сторону хвостом, но все-таки оставил комп в покое, шлепнул лапой напоследок. Дрожащими руками я схватил пострадавший наладонник. Аппарат писал: «Признано необходимым избавиться от домашнего животного семейства кошачьих. Вышеупомянутый объект поцарапал заднюю панель, пытался сгрызть гнездо ИК-связи. Стоимость возможного ремонта превышает цену данного животного в произвести филинологического клуба. Ориентировочная стоимость». Дальше я читать не стал. Просто ткнул в «удалить», Палм послушно убрал текст с экрана, после чего в который раз позвал меня пополнить текущий счет. Я намеренно не держал на нем много денег, чтобы комп не зарывался. Оплачивать его бесконечные апгрейды, сервис-паки и аттачменты я уже как-то устал. Палм снова послушно отреагировал на команду «удалить», и это меня насторожило. Обычно он раза по 3 выкидывал окно «а вы уверены?», прежде чем предупреждение о возможной блокировке счета исчезало с экрана. Предчувствие недоброе, я влез на сайт провайдера, вызвал страничку личной статистики. Ух ты! Совершенно непостижимым образом на моем счету лежало 300 долларов. Кроме того, кто-то подключил меня к услугам GPS-поиска и GPRS. От общей стоимости контракта у меня подкосились ноги. Блин. В сердцах я чуть не хватил Палмом об пол. Кто включил всю эту хрень? А поиск зачем? А GPRS? Я специально ничего этого не настраивал. Мне на обычный-то интернет денег не хватает. Субпортативный компьютер обеспечивает пользователю мгновенную и удобную связь, выбор оптимального пути по использованию интернетом в любой точке мира. Нежелание настраивать данные функции лишает компьютер этой возможности, сообщил мне лаптоп. Да мне плевать на эти возможности. Где я на все это денег возьму? Нет необходимости волноваться. Источник финансирования на ближайший месяц найден. Баланс лицевого счета составляет $296.45. Это позволит данной модели функционировать в пределах своей возможности не менее 28 суток. Я живо вспомнил таинственное появление на счету $300. Волосы на голове медленно зашевелились. Ё-моё, откуда же эти деньги? По безналичному переводу с расчетного счета 3244656567546 в Промтрудбанке. Это были деньги на крайний случай. Что же я жрать теперь буду? Счет 3244656567546 пополнен на такую же сумму. Так, теперь мне сильно не хотелось узнавать правду. Но я все-таки спросил. Как? Вместо ответа Палм выдал какой-то счет. В верхнем правом углу экрана красовалась эмблема интераукциона eBay. Я пробежал глазами строки и... Зачем ты продал мою машину? Данная модель автотранспортного средства устарела. Кроме того, она не в состоянии обеспечить пользователю положенный по современным стандартам уровень безопасности. Моя пятерка. Конечно, я купил ее не новой, 5 месяцев пришлось потратить на то, чтобы окончательно привести ее в порядок. Но $300! Да я только на косметический ремонт убил в 2 раза больше. Палм, словно поняв мое состояние, услужливо подсказал. В разделе «Авто» автотранспортное средство ВАЗ-2105 не пользовалось спросом. Пришлось перевести лот в раздел «Антик». Между тем, через 7 часов лот выкуплен любителем антикварных автомобилей из Аахена, Германия. К сожалению, других желающих не нашлось, и автотранспортное средство ВАЗ-2105 ушло по первоначальной предложенной цене. Наверное, надо было растоптать независимый, ненавистный комп, помириться с Клаусом, забыть обо всем, но Палм печатал дальше. И я, как зачарованный, вчитывался в бегущие строки. Чтобы обеспечить постоянное пополнение счета, необходимо повысить финансовое состояние пользователя. Компании Portable Telecom был отправлен факс с резюме. Сегодня утром пришло приглашение на собеседование. Компания торгует портативными компьютерами, сотовыми телефонами и аксессуарами. Просматривается возможность для пользователя заработать деньги на безлимитный тариф, обеспечить данные модели субпортативного компьютера лучший уход. В качестве первых шагов желательно приобрести водонепроницаемый чехол, новый литий-ионный аккумулятор. Я завыл, как загнанный зверь. Клаус присоединился. Не отставал и сосед. Собеседование назначено на завтра, 21 марта, на 9 утра. Сегодня, 20 марта, в 17:00 пользователя ожидают в ателье «Элеганс» для примерки костюма. В первые секунды голос отказался повиноваться. Выговорить я смог только со второй попытки. Что? Какого костюма? Костюм заказан данной моделью. Пользователю необходимо учитывать выгодное впечатление на потенциального работодателя. Оно приобретается в том числе внешним видом. Палм взялся цитировать какую-то шуточную статью из серии «Как получить работу». Но я не поддался. Остановив скроллинг текста на фазе в рваных джинсах и нестиранном свитере и рассчитывать на получение места, может только неисправимый оптимист. Я дотронулся рукой и ткнул «удалить». Вот так. И вообще я никуда не поеду. Мне на работу надо. Я и так опаздываю. Начальство меня без соли сожрет. Нет необходимости. Директору Института водных проблем факсом отправлено заявление об уходе по собственному желанию. От имени пользователя данной модели субпортативного компьютера. Что? Палм не обратил внимания на мой крик, зато синхронно отозвался сосед и Клаус. Комп продолжал. Представляется целесообразным забрать костюм из ателье «Элеганс» сразу после примерки. Абонент kisunya@pochta.ru назначила пользователю вечерний контакт. Сообщение получено в 9:23. Я прочитал украшенное розочками и сердечками письмо и мстительно рявкнул. Так, я никуда не пойду. Ходить никуда нет необходимости. Контакт будет происходить на территории пользователя. Абонент kisunya@pochta.ru особенно настаивала на этом. Встроенный в данную модель анализатор эмоционального колебания голосовых связок позволяет заключить, что абонент был взволнован или рад. Ну еще бы. Эта стерва Лариска только этого и ждет. Да плевать я хотел на абонента, как ее там, дура она! Абонент kisunya@pochta.ru является пользователем последней модели. Я плюнул и начал одеваться. Стоит явиться прямо к директору и внести разъяснение по поводу заявления об уходе. Я пока не знал, как именно, но был уверен. Объяснять придется. Начальство у нас имеет дурную привычку появляться на работе раньше всех. Так что факс он уже явно прочел. Минут через 7, всклокоченный и злой, я вышел из подъезда. Улица привычно застопорилась бесконечной пробкой, троллейбус уныло торчал в сотни метров от остановки. Ждать не было смысла. Пешком быстрее. Палм в кармане коротко пискнул. Независимый комп выдал на экран стилизованную карту района, демонстрируя преимущества GPS. Путь, отмеченный на плане как 1А, короче привычного для пользователя на 7 метров и 26 сантиметров. Кроме того, по информации дорожной службы, на улице Каменева проводятся работы по ремонту дорожного полотна. Представляется целесообразным. Я упрямо свернул на Каменева, и наказание последовало незамедлительно. Дорогу перегородил гигантский дорожный комбайн. 5 потных здоровяков в оранжевых робах хмуро ворошили лопатами горячий асфальт. Когда я увидел его на полке, сразу понял. Это он. Комп моей мечты. Меня словно магнитом потянуло к витрине. В нем все было прекрасно. Серебристый корпус, как влитой сидящий в руке. Широкий графический экран, удобная откидная клавиатура, изящное перо. Огромный ассортимент возможностей завораживал, несмотря на то, что мне из него понадобится едва ли не четверть. Палм стоял на витрине и подмигивал мне подсветкой дисплея. Улыбался веселенькой заставкой, обещал целый мир в 300-граммовой коробочке. Вот только о цене почему-то я не задумался. Просто купил и все. 40 минут спустя, сжимая под мышкой красочную упаковку, я остановился у выхода и попытался припомнить, сколько же я отвалил. Оказалось, достаточно. Достаточно просто заглянуть в чек, и все выяснится. Я посмотрел. И начал щупать под собой опору. Опора исчезла. Пришлось облокотиться на стену. Цена оказалась катастрофической. Проблема решилась трехмесячным пайком быстрой вермишельки, которую я кушал, грустно перебирая счета от провайдера, компании сотовой связи, интернет-магазинов, торгующих программным обеспечением. Жизнь немного наладилась, после того, как я случайно забыл налодонник в парке на лавочке. Целый день я делал, что хотел, говорил, с кем хотел, наслаждался свободой, а вечером позвонил из бюро находок какой-то мужик. И велел забрать пропажу. Палм никто не возвращал. Работник бюро выезжал на место, проверяя анонимное сообщение. Через 3 дня я кинул палм в мусорный контейнер и сбежал. Его нашел какой-то несчастный кандидат биологических наук, следующим же утром арестованный за торговлю краденым. Тоже, кстати, по анонимному письму. Комп вернули законному владельцу. То есть мне. Содрав 3 листа показаний. Бездомный, которому я подарил палм, на следующей неделе сам принес его назад. Стоило мне машинально взять из протянутой руки газетный сверток, как бомж развернулся и рванул вниз по лестнице с дичайшей скоростью. Потом друг попросил палм взаймы на 2 дни. У него настала пара экзаменов, и на ладонник бы совсем не помешал. Надо сказать, Валерка очень удивился той радости, с которой я отдал аппарат. От предложения забрать насовсем отказался. Что-то ему показалось подозрительным. Уже через 2 часа Валерка прибежал весь мокрый, двинул мне в зубы, бросил палм на столик в прихожей. Позже я выяснил, что любимая девушка плеснула ему стакан сока в лицо и велела не показываться на глаза. Оказывается, палм осчастливил ее открыткой не самого пристойного содержания. Пресловутый анализатор эмоционального колебания голосовых связок подсказал ему, что Валеркину девушку обуревают неудовлетворенные инстинкты. То ли алгоритм анализатора оказался несовершенным, то ли инстинкты оказались запрятанными слишком глубоко, теперь уже не узнать. Валерка с того времени у меня больше не появлялся. Палм пискнул. Я прекрасно знал, что ему надо, но все-таки глянул на экранчик. Надежда на Иркино письмо еще не умерла. Данное направление движения не может привести пользователя к месту работы. Для выбора правильного пути следует... Я промолчал. Мелькнувшая еще дома мысль приобрела реальные очертания. Направление движения, выбранное пользователем, может вести только на набережную. Я упрямо молчал. Неожиданно Палм меня одобрил. Признано целесообразным продолжать движение в направлении набережной. Расположенный рядом парк – излюбленное место отдыха пользователей противоположного пола. Получено подтверждение об увольнении с работы пользователя данной модели. Выходное пособие за минусом штрафных вычетов перечислено на счет. Я заскрипел зубами. Абоненту Кисуня @почта.ру выслано предложение начать контакт в парке у набережной. К сожалению, абонент в данный момент недоступен, что может объяснить только недостатками GPRS-протокола оператора мобильной связи. Это может несколько осложнить контакт с абонентом kisunya@почта.ру в дальнейшем. Необходимо уговорить ее улучшить программное обеспечение и сменить оператора мобильной связи. Я облокотился на гранитный парапет и посмотрел в воду. Пользователю желательно наладить контакт с кем-нибудь из наличествующих в парке пользователей противоположного пола. В 27 метрах к северо-западу находится абонент milka2002@почта.ру. Контакт с абонентом признан целесообразным. Субпортативный компьютер данного абонента не имеет ни возможности воспроизведения видео, ни даже дополнительных слотов расширения памяти. Пользователю рекомендовано обратить внимание на абонента yurik@email.ru. В 312 метров к югу у абонента новейшая модель Compact iPack. Да это же мужик. Пользователю необходимо знать, что в текущий период времени особую ценность приобретает нетрадиционный подход, устаревший взгляд на первичные половые признаки. «Так, друг, прощай», — ласково проговорил я, держа руку над водой. Палм запищал совсем уже непереносимо. Прохожие начали оглядываться. Некоторые шарили по карманам в поисках своих наладонников. «Прощай», — еще более счастливо проговорил я. Разжал пальцы, и комп вереща полетел в воду. Круги на воде стали для меня самым сладостным зрелищем в жизни. Несколько минут я простоял у парапета, наслаждаясь тишиной и свободой. На работу я добрался быстро. Директор был на месте. Я решил не откладывать самое страшное на потом, пробился сквозь Аллочку к нему на прием. Несмотря на клокотавшую в нем ярость, шеф не без тревоги воззрился на мою дергающуюся щеку и фиолетовые круги под глазами. Покачал головой. Но стоило ему открыть рот, чтобы устроить мне положенную головомойку, как тут же запищал селектор. «Олег Сергеевич», – взволнованно проговорила Аллочка, – «там это, звонят из милиции». «Чё им ещё?» – рявкнул шеф, перенося на ни в чем не повинную секретаршу всю мощь своего гнева. «Говорят, им нужен Малышев». «Скажите, что Малышев сейчас у меня на приеме. Сначала я выясню, что значит все эти его художества». Он умолк, очевидно заинтересовавшись судорогой, которая перекосила мое лицо. «Впрочем, соедините, и я дам ему трубку». Директор смерил меня уничтожительным взглядом и указал на телефон. Я прокашлялся. «Да». «Гражданин Малышев?» «Да». «Всеволод Алексеевич?» «Ну да, а в чем дело?» «Старший лейтенант Пименов, оперативно уполномоченный ОВД «Прибрежное». «Что случилось, лейтенант?» «На пульт оперативного дежурного поступил сигнал о тайной... о тайнике Северорецкой преступной группировки. Известное лицо направило в управление ФАКС заявлением. Якобы преступники прячут в воде у самого берега большую партию оружия. Было принято по тревоге водолазное подразделение. Прочесали дно реки в указанном месте». У меня внутри похолодело. «И что?» «Гражданин Малышев, вы почему не заявили о пропаже своего компьютера?»